Глава 12. Чертовски странная ситуация. Если изначально мне казалось, что диагноз у Инадзаки Томура относительно очевиден, то теперь я и вовсе не знаю, с чего начать его обследование. Придется полностью пересмотреть всю его клиническую картину. Булыжная мостовая, болезнь Крона. Какие еще тут могут быть вопросы? Однако оказалось, что даже такой пациент может стать настоящей загадкой. Это второй случай, когда я длительное время не могу поставить верный диагноз. Впервые это случилось на примере Арджуна Манипура-Кириса. Но у сына Брахмана были две редчайшие генетические болезни. Что же с Инадзаки, если не болезнь Крона, я пока предположить не могу. И почему он впал в кому? Что ж, этот вопрос мне и предстоит обсуждать вместе с коллегами. Если не смогу справиться сам, на помощь всегда может прийти консилиум. Это один из законов медицины. Не всегда врачу удается тащить пациента в одиночку, и тогда на помощь приходят коллеги. Консилиумы проводятся часто. Ярким примером может послужить ведение онкологических пациентов. Прежде чем ставить окончательный диагноз и определять тактику дальнейшего лечения, онкологи абсолютно всегда собирают консилиум. Без него любое заключение будет недействительным. Я следовал за Ватанабе Кайто в конференц-зал. Несмотря на то, что все это время мы шли вместе, я несколько раз терял заведующего в толпе пациентов и сотрудников клиники. Настолько было непривычно видеть мужчину без его фирменных усов. «На самом деле, Кацураги-сан, я глубоко шокирован из-за произошедшего у вас на приеме», — произнес он. «Поверить не могу, что столь важный человек, как Канамори Рентару, мог устроить такой бедлам. Я, кстати, осмотрел того пациента, которого вы запугали у себя на приеме. Действительно, никаких данных для больничного. Легкие полностью чистые». «О чем я вам и говорил, Ватанабе-сан», — кивнул я. «Видимо, ему хорошо заплатили за эту сцену». «Скорее всего, в ближайшее время у вас будет меньше работы, чем обычно», — заявил он. «Уж не знаю, хорошая ли это для вас новость или плохая». «Это еще почему?» – удивился я. «После вашего звонка Ямамото Мифуны старый генеральный директор повернул пару своих рычагов влияния. В итоге всю лабораторию доклинических исследований и прилежащие к ней отдел небоскреба переворачивают с ног на голову. Вскрылось огромное количество нарушений, как я понял. Ямамото Ватару впервые за все время своей работы взялся массово увольнять сотрудников». «Другими словами, этажи, за которые я отвечаю, остаются без работников. А значит, и пациентов у меня теперь будет меньше», — понял намек Ватанабе я. «Что ж, это плохие новости. Мне жаль, что в корпорации осталось так много крыс, которые поддались влиянию Канамори». «Ха!» — усмехнулся Ватанабе Кайто. «Вы же не думаете, что я оставлю вас без работы, Кацураги-сан? Нет уж, у меня есть для вас интересная задача. Но перед этим мне хотелось бы знать, какую тему вы готовите на завтрашнее заседание терапевтов. Все очень ждали вашего возвращения из Индии. Коллегам понравилось, как вы проводите собрание». «Точно. А я ведь пока что даже тему не выбрал. Хотя есть у меня одна интересная идея. Ватанабе-сан, мне хочется узнать ваше мнение. Как вам идея поговорить с терапевтами о дифференциальной диагностике болей в грудной клетке?» — поинтересовался я. «Ого!» — выпучил глаза заведующий. «Да об этом вечность можно болтать, Кацураги-сан. Уверены, что управитесь за одно собрание?» «Если не управимся, перенесем вторую часть на следующую неделю. Просто это действительно важная тема, которую молодым терапевтам точно стоит усвоить». «От молодого терапевта и слышу!» — хохотнул Ватанабе. «Согласен, даю добро на это мероприятие. И, кстати, усвоить ее нужно не только молодым. Специалисты старой школы пусть тоже повторят. А то, к великому сожалению, некоторые до сих пор путают между собой остеохондроз, изжогу и инфаркт». «А для врачей такое непозволительно. Дело в том, что с тем же инфарктом можно спутать чуть ли не два десятка заболеваний. Некоторые из них куда безопаснее, чем нарушение кровообращения в сердечной мышце. Но некоторые, наоборот, даже страшнее, чем инфаркт. Важно уметь их отличать друг от друга. Но об этом позже. Пока что нужно разобраться с Инадзаки Томурой». Мы с Ватанабе Кайто вошли в конференц-зал, где уже сидела гастроэнтеролог Тачибана Каори, онколог Кишибе Банджо и инфекционист Окабе Акера. «Приветствую, коллеги!» — поклонился я собравшимся и присел за овальный стол вместе с заведующим. Пациента вам уже представили?» «Да», — кивнула Кабакера. «Тачибана-сан рассказала, что произошло с Инадзаки Томурой, но нам всем было бы интересно узнать начало истории из ваших уст. С чего все началось?» Я кратко пересказал, как Инадзаки пришел ко мне на прием и попал в терапевтическое отделение. И эта история лишь добавила новых вопросов. «Значит, жалоб у него никаких не было», — задумался Кишибы Банжо. «Только слабость, любопытно. Хотя, судя по новым заключениям эндоскопистов, кишечник должен был его всерьез побеспокоить». «Я, кстати, так до сих пор и не видел их настоящего заключения», — подметил я. «Не мог бы кто-нибудь передать мне распечатку протокола колоноскопии?» Тачибана Каори протянула мне листок, и я бегло пробежался по описанию толстого кишечника пациента. Язвы. И огромное количество рубцовой ткани по всему кишечнику. Странная картина. Будто Инадзаки перенес тяжелое воспаление, но почему-то об этом умолчал. В целом, это очень даже логично. Коллеги, пока не знаю, какие вы уже выдвинули предположения, но я хочу озвучить свое мнение, произнес я. Судя по этой картине, Инадзаки Томура не рассказал о жалобах на кишечник, поскольку уже перенес острый период заболевания несколько месяцев назад. Об этом можно судить по рубцовой ткани. Однако деятельность желудочно-кишечного тракта нарушилась. Он перестал нормально усваивать пищу, отчего и появилась тяжелая анемия. «Разумное объяснение, Кацураги-сан», — кивнула Кабакера. «Но почему же он тогда впал в кому?» А вот это особенно странный момент. Он не вписывался в истории болезни. Кровь, кишечник, мозг. Как все эти части организма могут быть взаимосвязаны? На самом деле вариантов может быть несколько. Либо одна из язв настолько разрослась, что в итоге повредила артерию, и Инадзаки, потеряв много крови, оказался в крайне тяжелом состоянии. Либо что-то из кишечника попало через кровь в его головной мозг. Но что? «Тачибана-сан, а МРТ головного мозга ему уже сделали?» — уточнил я. «Да», — кивнула она. «Прямо сейчас наши рентгенологи готовят описание. С ними ознакомится Асакура-джун и присоединится к нашему консилиуму». «Коллеги, при всем уважении, думаю, мне здесь уже нечего делать», — сказал Кишибы Банжо. «Я подробно изучил все его анализы и результаты обследований. У пациента даже близко нет никаких онкологических заболеваний. Профиль явно не мой. Если позволите, я пойду. У меня сегодня очень много больных». «Что, онкологии все больше?» — спросил Ватанабе Кайто. «Кошмар как много», — вздохнул Кишибы Банжо. «Если бы я не был врачом, решил бы, что эта болезнь распространяется как инфекция. У меня 40-летний стаж, но такого количества злокачественных новообразований я не наблюдал еще ни разу в жизни». «А это заявление спорное. Я бы подискутировал с нашим онкологом, но тема нашего заседания совсем другая. Сказать наверняка, выросло ли количество онкобольных, трудно. Да, экология становится все хуже, факторы риска окружают нас со всех сторон, особенно в Японии, которая пережила ядерную бомбардировку. Однако стоит учитывать, что раньше было меньше методов диагностики онкологии, а значит, и ее выявляемость была куда хуже, чем сейчас. Это своего рода парадокс. Возможно, что такой высокий процент онкологических заболеваний – это хорошо. Он означает, что человечество наконец-то научилось вовремя находить такие болезни у пациентов. Но утверждать об этом было бы глупо. Это лишь мое предположение, не более того. Кишибы Банжо покинул наш кабинет и чуть не врезался в Асакуру Джуна, который уже спешил к нам с заключением МРТ. «А?» — обрадовался Окаба Акера. — А вот и человек, который прольет свет на все интересующие нас вопросы. Кстати, Асакура-сан, я не забыл, что вы сегодня опоздали на работу. Жду от вас объяснительную. Как заведующий узкими специалистами, Окаба Акера был очень грозным начальником. Держал в ежовых рукавицах всех своих подчиненных. Правда, в данном случае Асакуру собирались осудить не по делу. Я прекрасно понимал, почему невролог опоздал. Живет он очень далеко от клиники Ямамото Фарм, а передвигаться на своей машине временно не может из-за развившегося синдрома автопивоварни. «Очень предсказуемый результат, коллеги», — произнес Асакура-джун, спрятав взгляд от Акабы Акера. «Вот, взгляните. В кому пациент впал из-за острого нарушения мозгового кровообращения?» «Да ну!» — удивился Ватанабе, рассматривая заключение. «Неужто инсульт?» «Ишемический», — кивнул Асакура. «В одну из артерий головного мозга попал тромб. Откуда он взялся, не знаю. На этот вопрос ответ буду искать не я. Моя задача — привести Инадзаки Томару в чувство и вернуть ему утраченные функции. Благо, теперь для этого у нас есть хорошее реабилитационное отделение». «Чертовщина какая-то, сами вдумайтесь», — воскликнул Окаба Акира. «Пациент обратился с жалобами на слабость. Врач поставил ему анемию, затем обнаружил язвенное поражение кишечника, и в конце концов больной, находясь в стационаре, перенес ишемический инсульт, инфаркт головного мозга и впал в кому. Что-то у нас с вами не вяжется». «Вяжется, Окабы-сан», — не согласился я, закончив изучать заключение МРТ. «Все ровно так, как вы сказали, только нужно поменять местами цепочку событий. Сначала он перенес воспалительное заболевание толстой кишки и проигнорировал симптомы. Через несколько месяцев, когда развелась анемия, обратился ко мне, лег в стационар и...» «И что?» — перебил меня Ватанабе Кайто. «Хотите сказать, что это просто совпадение? И инсульт он перенес совершенно случайно?» «Нет, Ватанабе-сан, лучше бы дослушали, что я пытаюсь сказать», — ответил я. «Прочтите внимательно заключение. Тромб неустойчивый. Он не вырос в сосуде. Он откуда-то прилетел. Другими словами, это не тромб, а эмбол. Перед нами тромбоэмболия церебральных сосудов, а начало ей было положено в кишечнике. Все взаимосвязано». «Такое действительно может быть», — хмыкнула Тачибана Каори. «Если воспаление было сильное, а язвы уже начали кровоточить, в сосудах кишечника могли образоваться тромбы, которые потом полетели по всему организму». «Именно это я и пытаюсь сказать», — кивнул я. «Только в этом и заключается главная проблема. Мы не знаем, от чего его лечить. Что стряслось с кишечником?» «Чем его лечить, сейчас понятно», — вмешался Асакура-джун. «Удалять тромб хирургическим путем, а затем восстанавливать функцию головного мозга. Но никто не знает наверняка, не прилетит ли туда еще один тромб или целая партия». «Что-то здесь не так», — задумался я. «Инадзаки Томура очень молчаливый тип. Я из него анамнез чуть ли не клещами доставал. И все равно он в итоге не рассказал, что с ним произошло ранее». Произнеся это, я понял, что есть иной выход. «Однако мы все еще можем получить недостающую нам информацию», — улыбнулся я. «Как?» — пожал плечами Ватанабе Кайто. «Он же в коме. Вряд ли Инадзаки сможет нам что-то рассказать». «Он сам точно ничего сказать не сможет, но в его электронной карте есть номер супруги. Инадзаки-сан женат», — объяснил я. «Поэтому, думаю, нам стоит позвонить его супруге. Если сам Инадзаки не рассказал, что с ним случилось, значит, она сможет дать нам хоть какие-то подсказки». Я перешел к компьютеру, извлек из медицинской информационной системы номер Инадзаки Шихо, позвонил женщине и включил громкую связь. Через пару гудков она подняла трубку. «Дом Инадзаки, слушаю вас». «Инадзаки-сан, вас беспокоит лечащий врач вашего мужа Кацураги Тендо», — представился я. «Кацураги-сан, как там обстоят дела?» — тут же воскликнула она. «Мне сказали, что Томура в коме. Ему уже стало лучше. Мне пока что не разрешают его навещать». «Инадзаки-сан, прошу вас, соберитесь», — твердо произнес я. «Сейчас мне нужно, чтобы вы ответили на мои вопросы. От информации, которую вы можете дать мне и моим коллегам, зависит жизнь вашего супруга». «Ух», — забеспокоилась женщина. «Да, я готова. Все что угодно, лишь бы ему помочь. Пожалуйста, верните его домой живым». «Непременно», — ответил я. «А теперь слушайте. Мы подозреваем, что изначально весь патологический процесс пошел из кишечника. Однако ваш муж не рассказывал нам о проблемах с желудочно-кишечным трактом». «Все правильно», — сказала Инадзаки Шихо. «Живот его не беспокоит, причем уже давно. Мы полностью стабилизировали его состояние». «Так, стоп», — перебил ее я. «А вот и первая зацепка. Судя по вашей формулировке, проблемы с животом все-таки были, но давно», — подытожил я. «Верно?» «Конечно, Кацураги-сан, еще как были!» — воскликнула женщина. «Мы не знали, как спасаться. Томара тогда проводил сутки в лаборатории, потому что заведующий не позволял ему выйти на больничный. Пришлось разбираться без вмешательства врачей». «Чертов Канамори Рентаро умудрился стольким людям здоровье загубить. Хорошо все-таки, что я поспособствовал его увольнению. И дело даже не в личной мести. Просто теперь он не сможет навредить другим людям». «Так, и на что жаловался ваш муж в тот период?» — продолжал извлекать утерянное анамнез я. «Это было почти год назад», — ответила Шихо. Поначалу он просто жаловался на боли в животе. Мы думали, что развился гастрит из-за плохого питания. Обеденных перерывов-то в лаборатории почти нет. «Где были боли? Не помните?» Распластавшись на столе, крикнула в трубку Тачибана Каори. «Ой, кажется, в основном в боку, то ли в левом, то ли в правом. Точно уже не скажу, но точно помню, что через неделю после начала болезни у него началась диарея. В туалет бегал по несколько раз в день». «А про цвет кала он вам ничего не говорил?» — добавила вопрос Тачибана. «Нет, конечно, кто о таком станет раска... Хотя нет, погодите, говорил. Правда, говорил. Когда у него была температура, он однажды вышел из туалета и сказал, что сходил кровью. Списал все на геморрой, но геморроя у него никогда не было». «Кровью, значит». Похоже, именно тогда и началось кровотечение из язв. И оно явно началось в кишечнике, а не в желудке. В противном случае кал был бы черным, и несведущий больной вряд ли бы догадался, что перед ним окисленная желудочным соком кровь. Я понял, что больше мы из женщины ничего не вытянем. Дальше на разговор с ней переключилась Тачибана, и Инадзаки Шихо начала ходить вокруг да около. Одно и то же. Боль, температура, диарея, кровь. А потом состояние нормализировалось. Это не болезнь Крона. Всю клиническую картину уничтожило одно слово — температура. «Вы думаете о том же, о чем и я, Окабе-сан?» — обратился я к инфекционисту. «Какая-то кишечная инфекция», — предположил он. «Верно, инфекция». «Но на брюшной тиф не похоже», — задумался мужчина. «А это и не он», — помотал головой я, а затем обратился к членам консилиума. «Коллеги, прошу подождать меня 10 минут. Я еще раз осмотрю пациента и вернусь. Кажется, я понял, что случилось с нашим больным». Быстрым шагом я помчался до реанимационного отделения, куда уже завезли кушетку с Инадзаки, вернувшегося с МРТ головного мозга. «Ну что, клеточный анализ? Пришло время еще раз тобой злоупотребить». Эта сила жрала непомерное количество жизненной энергии, но возможности пожадничать у меня не было. Я пробежался взглядом по кишечнику Инадзаки, рассматривая каждую бактерию, что обитала в нем. И нашел кое-что. Но не бактерию, и даже не червя. Это было совсем другое существо, но по размерам оно почти не отличалось от любого микроорганизма. Амеба. Простейшее, одноклеточное животное. Сложно определить, как Инадзаки подхватил эту инфекцию, но теперь уже разбираться в этом нет смысла. Очевидно, мужчина умудрился где-то глотнуть загрязненную воду. В отпуске или на выходных в какой-нибудь деревне Японии я будто снова в Индии оказался. Обычно такими заболеваниями страдают там. И теперь мне ясно, что в кале была не просто кровь. Скорее всего, в кале были прожилки крови, и цвет у стула был малиновый. С этой фразой я зашел в конференц-зал. «Да ладно!» — удивился Окабакеру. «Кишечный амебиаз? Он самый!» — кивнул я. «А куда вы ходили?» — спросил меня Ватанабе. «Как вы это поняли?» «Просто побыл наедине с собой, мне так думается проще», — солгал я. «Смотрите, все сходится. Год назад пациент где-то заразился амебами. Затем развился острый колит, который и привел к образованию язв. Но со временем его состояние пришло в норму, однако амебы никуда не делись». «Впали в спячку», — кивнула Тачибана Каори. «Неправильно выражаетесь, Тачибана-сан. Сколько я вас должен учить?» — буркнул Окабакеру. «Скорее перешли в состояние цист». «Проще говоря, амебиоз стал хроническим», — подытожил я. «Амебы продолжили размножаться в кишечнике, образовали язвы, а затем присоединилась анемия». «Но, допустим», — пожал плечами Асакура-джун. «Но это никак не объясняет, почему у Инадзаки случился ишемический инсульт. Тромб-то откуда?» «Объясняет, Асакура-сан», — хором сказали все присутствующие. Однако последнее слово доверили произнести мне. «Из-за хронизации процесса случился церебральный амебиоз», — сказал я. «Сгусток, состоящий из амеб, проник в кровь и попал в мозг». «Боже!» — помотал головой Ватанабе Кайто. «Тогда можно сказать, что Инадзаки Томура тот еще везунчик. Обычно в таких ситуациях инсультом и комой не отделываются. Чаще всего пациенты с церебральным амебиозом умирают почти моментально. Вероятность летального исхода крайне высока». «Значит, немедленно», — подскочил Асакура-джун. Я сейчас свяжусь с Цубаки-саном. Мы переведем его в сосудистую хирургию и займемся тромбоэкстракцией. А Окабе-сан и Тачибана-сан подготовят план лечения, чтобы извести этих амеб». «Тогда консилиум можно считать завершенным», — заключил Ватанабе Кайто. «Благодарю всех за участие. Рад, что нам удалось поставить верный диагноз. Теперь хотелось бы, чтобы вам удалось спасти жизнь этому пациенту». Хотя все и начали суетиться, я знал, что большинство членов консилиума сомневалось в возможности спасти жизнь Инадзаки. Я один не сомневался. Потому что сразу после того, как нашел амебу, сделал все, чтобы пациент выжил. Зарастил лекарской магией его кишечные язвы, убил часть колонии амеб, не добравшись разве что только до цист. Затем ослабил тромб, сделав в нем несколько отверстий, и возобновил кровоток в головном мозге. Уверен, скоро он придет в сознание. Сотрудники нескольких стационаров взялись за лечение Инадзаки, а я с чистой совестью направился домой. Зима крепчала. Мне начало казаться, что я притащил сюда суровый русский климат. Температура уже начала приближаться к нулю, что не так уж и типично для Японии. Сегодня у меня в планах было завершить научную статью об Арджуне Кириси и позволить себе немного отдохнуть. Театр, который показала мне Тамимура Сайко, заставил меня задуматься, что я до сих пор не ознакомился с японским кинематографом. Может быть, посмотрю какой-нибудь фильм перед сном. Хотя, сколько себя помню, никогда не слышал о японских фильмах, только об аниме. Корейские были на каждом шагу, а вот японские почему-то скрывались из виду. Однако, оказавшись у себя в квартире, я заметил, что под мою дверь кто-то просунул письмо. Сначала я решил, что новый почтальон засунул счета за коммунальные услуги не туда, куда надо. Но, распаковав конверт, осознал, что ошибаюсь. Прочитав первые строчки адресованного мне текста, я пришел в шок.